Сашка. У Сашки отец водитель, мама продавец, и еще есть бабушка. Бабушку он не слушает, маму тоже. У него один авторитет – отец. Сашке 5 лет. Он уже разбирает буквы, но особенно у него получается арифметика. Вот он играет с соседской девочкой Варей. У Вари очень шумная мама, поэтому Варя очень тихая. Варя считать еще не умеет, поэтому Сашка ее все время обманывает. Вот они бросают по очереди палочку маленькой собачке Туське. Туська очень любит бегать за палочкой. «Ты близко кидаешь», — говорит Сашка. «Ей короткие рейсы делать невыгодно». Он размахивается и бросает палочку. Туська сразу кидается и сходу хватает добычу. «Тормоза у нее хорошие», — одобряет Сашка. Он бросает и бросает, Туська бегает и бегает. Варе тоже хочется поиграть. «Ладно», — решает Сашка, — «давай бросать по 3 раза. Чур, я первый». Он бросает и с левой, и с правой руки. Варя чувствует, что ее обманывают. «Теперь я», — говорит она. «Нет, я», — возражает Сашка. «Это же я все нулевые бросал». Вскоре бежит кататься с горки. Горка рядом с улицей, поэтому бабушка идет следом и дежурит. Бабушка уже замерзла и умоляет: «Саша, ты же говорил, еще 10 раз и пойдем домой, а ты уже 10 по 10 раз проехал». Румяный и довольный Сашка тащит на горку санки и заявляет: «Считать надо уметь». Интересно, кем будет Сашка, когда вырастет? Наверное, бухгалтером. У новых русских.